Урок. В этой главе мы рассмотрим, какие шаги необходимо предпринять, чтобы завязать знакомство. Глава не случайно называется «Урок». Это аббревиатура составляющих процесса общения. У – установление визуального контакта, Р – рукопожатие, О – обмен визитными карточками, К – коммуникация ведения диалога. Казалось бы, все просто. Тем не менее, люди совершают все время одни и те же ошибки. Иногда, к примеру, они забывают о такой важной вещи, как визуальный контакт. Ведь это так просто. Хотя бывают и исключения. К примеру, вас представляют кому-то, кто, рассеянно пожимая вам руку, ищет при этом глазами более важную персону. В такие минуты очень хочется воскликнуть: «Простите, я вам не мешаю?» Или вот еще похожая ситуация. Человек тянется через весь стол с целью передать свою визитку именно мужу, не удостоив его жену и мимолетным взглядом. Встречают по одежке, а провожают. Настоящие мастера нетворкинга никогда не судят о человеке по его внешнему облику. Как только вы вешаете на кого-либо ярлык, вы закрываете двери перед новыми возможностями. Однажды мне посчастливилось присутствовать на европейской конференции, участниками которой были всемирно известные люди. Все, соответствуя дресс-коду мероприятия, были в смокингах. И тут в толпе я заметил молодого человека в сандалиях и с дредами на голове. Как оказалось, это был Жарон Ланье. Он впервые ввел в употребление термин «виртуальная реальность» в 1984 году. Он же начал производство различных устройств, необходимых для ее создания. Да-да, основатель той самой виртуальной реальности. А ведь он не только специалист в области теории системы вычислительных машин, но и музыкант, художник, писатель. Встреча с этим необыкновенным парнем стала для меня одним из самых ярких событий на конференции. Жаклин Кеннеди. Некоторые люди наделены обаянием от рождения. Когда Жаклин Кеннеди разговаривала с людьми, она в полной мере давала им возможность почувствовать свою значимость, как будто для нее в тот момент не существовал больше никто другой на свете. Все свое внимание она отдавала человеку, с которым в тот момент разговаривала, всегда смотрела в глаза собеседнику и доверительным голосом, почти шепотом, отвечала ему. Визуальный контакт. Первый и очень важный шаг на пути установления отношений — визуальный контакт. В западной культуре человек, не смотрящий в глаза собеседнику, производит плохое впечатление. Его могут счесть грубым и невоспитанным. Когда вы смотрите человеку в глаза, вы показываете, что заинтересованы им, и тем самым заставляете собеседника заинтересоваться вами. А это необходимо как точка опоры для дальнейшего диалога. Все внимание собеседнику. С вами когда-нибудь такое случалось? Вы разговариваете с кем-то и чувствуете, что собеседник невнимателен к вам, слушает вполуха. Это классический пример негативного нетворкинга. Когда человек кивает вам в ответ, якобы весь внимание, а сам в это время ищет глазами кого-нибудь поважнее, надеясь, что вы не заметите. Как бы не так. Люди всегда замечают такие вещи. Возьмите за правило. Уделяйте собеседнику 100% своего внимания, как это делала Жаклин Кеннеди. Улыбайтесь. Позитивный нетворкинг начинается с улыбки. Вы улыбаетесь кому-то, вам улыбаются в ответ. Это происходит автоматически в результате сложных нейросенсорных реакций в мозге. И вы не властны над этим. Приведу один пример. Однажды рано утром Джуди и ее подруга Кэрол из Австралии прогуливались вдоль морского побережья в Стэнли-парке в Ванкувере. Прохожие вокруг были сплошь хмурые, погруженные в свои мысли. «Да, не очень-то они тут дружелюбные», — заметила Кэрол. «Надо что-то делать. У меня идея». И весело, с австралийским акцентом, Кэрол начала с улыбкой приветствовать прохожих. «Доброе утро! Здравствуйте! Как поживаете?» Вскоре Джуди и Кэрол просто купались в улыбках прохожих, и со всех сторон доносилось в ответ «Доброе утро!». Попробуйте как-нибудь сами. Результат превзойдет все ваши ожидания. Рукопожатие. Когда вам улыбаются, смотрят в глаза и протягивают руку, следует крепко, но в меру пожать ее. В западной культуре любое другое рукопожатие может охарактеризовать человека с отрицательной стороны. Есть слабое рукопожатие, холодной безжизненной рукой. Про такого человека говорят «ни рыба, ни мясо». Или еще вариант – легкое пожатие кончиков пальцев. В чем же дело? Неужели кто-то боится крепких рукопожатий? В разных странах приняты разные виды рукопожатий. К примеру, у азиатов рукопожатие достаточно нежное. Люди из других стран энергично пожимают руки часто несколько раз, а другие – только один раз вверх-вниз. Вопрос на засыпку. А вы знаете, какое у вас рукопожатие? Проверьте себя. Пожмите руки своим близким, знакомым и попросите, чтобы те поделились впечатлениями. Тренировка и еще раз тренировка. Потные ладони – в большинстве случаев поправимая проблема. Как правило, это результат нервного перенапряжения. Решение – чем больше вы общаетесь, заводите новых знакомств, тем комфортнее вы себя чувствуете с незнакомыми людьми, и ладони будут оставаться сухими. А пока могу посоветовать носить с собой носовой платок и вытирать руки по мере необходимости. Микробы, передающиеся при рукопожатии. Так как рукопожатие является важной частью установления контакта, на своих курсах по нетворкингу я советую слушателям всегда иметь при себе небольшую упаковку влажных салфеток. Это особенно важно в ситуациях, когда во время фуршета некоторые блюда нужно брать рукой или когда за стол приглашают сразу же после приема. Я бы не сказал, что страдаю микробофобией, но надо признать, что во время рукопожатия от одного человека другому передаются микробы. К слову, когда я устраиваю деловой ужин, предваряемый целым раундом рукопожатий, я прошу официантов положить на столы полотенца. В медицине есть понятие гипергидролиз, повышенное потоотделение, вызванное гиперактивностью симпатических нервных окончаний в потовых железах ладоней. Это нарушение лечится хирургическим путем. Целовать или нет? Мне часто задают вопрос, целовать ли близкого друга при деловой встрече. Мое мнение таково. Если при обычных встречах вы обмениваетесь или целуетесь, то и в этой ситуации поступайте так же. Хотя, конечно, стоит воздержаться от медвежьих объятий и поцелуев в губы. Другой популярной формой приветствия является поцелуй в обе щеки. Но и тут возможны казусы. К вашей щеке наклонились воздушный поцелуй в левую щеку, затем в правую. О боже, они опять тянутся к левой, и вам кажется, это будет длиться до бесконечности. Расслабьтесь. Именно такой способ приветствия принят у европейцев. А большинство североамериканских жителей поступают следующим образом. Сначала касаются левой щеки, потом правой. Когда вы сомневаетесь, просто делайте то же, что и приветствующий вас человек. В тридевятом царстве. Масштабы личного пространства не везде одинаковы. В некоторых странах при общении люди стоят настолько близко друг к другу, что могут чувствовать дыхание собеседника. Даже если вам это неприятно, не следует отступать от собеседника. Вы можете оскорбить его. Лучше всего перед поездкой в другую страну ознакомиться с ее культурой и бизнес-этикетом. Информацию можно найти на сайтах в интернете или в туристических брошюрах. Обмен визитными карточками. Итак, давайте вспомним урок. Установление визуального контакта, рукопожатие, обмен визитками. Вы тянетесь за визиткой в карман, достаете ее и представляетесь. Вроде бы все в порядке. А нет. Вы замечали, как небрежно люди достают свои визитки, словно это фантики от жевательной резинки? Или получив вашу визитку, даже не взглянув на нее, кладут в карман. Конечно, они делают это ненарочно, но тем не менее это невежливо. Уделите внимание каждой новой визитной карточке. Посмотрите на нее, прочтите, что там написано. Прекрасно, если вы вдобавок сделаете небольшой комментарий к ее содержанию. В некоторых странах обмен визитными карточками — это целый ритуал. Но в любой стране обмен визитками является важной частью делового этикета.